Наслаждение для купающихся. Но на одном из знаков бедокура стоял череп со скрещенными костями. Они приняли его на веру. Вновь пещеры Хтона являли свою красоту и покой. Но на сей раз в рай никто не верил. Открытая тропа постепенно сужалась по мере того, как стена приближалась к озеру. Стена с другой стороны отступала, оставляя место для пляжа на том берегу. Берега поменялись своими очертаниями, или, скорее, река просто перенесла русло к ближней стене. Наконец, они подошли к знаку, указывающему на воду. Пора переправляться на другой берег. Но на середине реки они увидели белый бурун от большого речного животного. След, который сопутствовал им в течение нескольких переходов. Изобретательный бедокур мог приготовить химикаты, чтобы отпугнуть тварь. Отряду приходилось искать другие способы. Старшой долго не размышлял. «Жребий!» — подошла гранатка. «Знаю, чего ты хочешь», — сказала она мрачно. «Я согласна. Я хорошо плаваю». Старшой оттолкнул ее. «Я не собираюсь тебя ни о чем просить. Жребий!» Она не двигалась. «Ты не смеешь больше разбрасываться мужчинами. Я хорошо плаваю. Я согласна». Старшой долго изучал ее, потом отвернулся. «Останься здесь!» — кинул он через плечо. «Пятый, пойдем со мной!» Атон отправился с ним подальше от отряда, туда, где стена резко изгибалась, оставляя на берегу открытое место. «Я хочу потолковать с тобой, Пятый!» — сказал старшой, кладя топор у воды и снимая остальное оружие. Атон, зная, что грядет, сложил свои каменные орудия. «У каждого из всех нас своя причина, по которой он оказался внизу», — продолжал старшой. «Ни один из нас не вправе судить других». Но сейчас мы должны принять решение. Он стоял, упершись руками в бока. Его мышцы, более крепкие, чем перед походом, слегка блестели от пота. «Не знаю, из-за чего ты сюда попал, и не спрашиваю об этом. Всего-навсего стандартная любезность. Слух об Атоновой миньонетке ходил уже давно». Но после того, как мы покинули рудники, ты вызвал больше неприятностей, чем десяток людей из отряда. Ты ловкий, крепкий, но я тебя раскусил. Я давным-давно понял тебя. Будь моя воля, я привязал бы к камню приманкой для химеры тебя, а не того испуганного человека, у которого на крупные опасности кишка была бы тонка. Ты должен был застрять в той дыре и получить удар топором, а не единственный человек с мозгами, способный нас вывести. Ты поплывешь по реке в одиночку». Старшой вовсе не был невежествен, как полагал Атон. Насколько сильны были его подозрения? «Ты обвиняешь меня в преступлении влома?» «Я человек простой», — сказал старшой. «Я не знаю, что творится в людских умах, и мне понадобилось бы много времени, чтобы все это понять. Но я уверен, что влом и пальцем бы не тронул своего единственного приятеля. Он указал бы на своего злейшего врага, чтобы спасти виновного друга». Но он не знал, кто взял вторую половину голубого граната.